«Ладно, неважно», — думал он, добавляя к сыру крекеры. «Есть простой и цивилизованный способ увеличить их доходы». Джамбелли собирались уволить его. Теперь он был в этом уверен. Ни Пилар, ни София не станут за него заступаться. Он знал, что так может случиться, но предпочитал не думать об этом и надеяться на лучшее. Вернее, как в глубине души сознавал Тони, он позволил Рене загнать себя в угол. Но у него был выход, и даже не один. Первым из них он собирался воспользоваться с минуты на минуту. Это первое дело станет паллиативом. Позволит ему выиграть время. У него есть и другие способы. При необходимости он ими воспользуется тоже. У него есть связи и перспективы. Тереза Джамбелли очень пожалеет, что недооценила его. И многие другие пожалеют тоже. В конце концов, он все-таки выйдет из воды сухим, как всегда. Он в этом нисколько не сомневался. Стук в дверь заставил его улыбнуться. Он наполнил два бокала и поставил их на поднос вместе с бутылкой, сыром и крекерами. Потом взял поднос, отнес его в гостиную и опустил на кофейный столик. Тони отдернул манжеты, пригладил волосы и пошел к двери, готовый начать деловые переговоры. Часть вторая. Выращивание. С точки зрения культуры, залогом совершенства является не наличие и покой, но рост и превращение. Мэтью Арнольд. Глава девятая. «Не понимаю, зачем нам понадобилось возвращаться сюда. Затем, что мне кое-что нужно». София сознавала, что не могла бы обойтись без этих вещей. Но раз уж они попали в Сан-Франциско, не заехать к себе на квартиру она не могла. Разве она не пожалела Тая и не взяла вместо своей машины со складным верхом «Сюф Элли»? «Послушай», — продолжила она, — «я же с самого начала объяснила, что должна осмотреть кабинеты. Крис продолжает сопротивляться нововведениям, и нужно было показать, что мы с тобой одна команда». «Какая еще команда?» «Команда, капитаном которой являюсь я». Она заехала на стоянку и включила тормоз. «Тай, я думаю, по случаю праздников нам следует заключить перемирие. Сейчас у меня нет времени сражаться с тобой». Она вышла, хлопнула дверью и сунула ключи в кейс. «В чем проблема?» «У меня нет никаких проблем. Проблемы есть у тебя». Тейлер обошел машину и оперся о капот. «В последние дни с ней просто нет никакого сладу», — подумал он. «Она может вывести из себя кого угодно. И стычка во время рождественского приема тут ни при чем. София вышла из нее победительницей». «Команда, говоришь? Ты все еще переживаешь из-за ангелов?» «Нет, я о них позаботилась, правда? Стали как новенькие». «Ну да, верно». «Тогда в чем проблема?» «Хочешь знать, в чем проблема?» «Ладно. Я терпеть не могу каждый день вставать на рассвете и мерзнуть в поле. Однако делаю это. Потом возвращаюсь и берусь за работу, которой училась. А еще мне приходится тайком удирать с виллы и приезжать в офис, где меня замещает та, которая не только спит с моим отцом, но и готова в любую минуту взбунтоваться. Уволь ее». «А что? Хорошая мысль!» София постучала себя пальцем по виску, но в ее голосе звучала насмешка. «Как это не пришло мне в голову? Не потому ли, что на реорганизацию у нас всего несколько недель, и что в разгаре большая и жизненно важная рекламная кампания, а у меня нет ни одного квалифицированного работника, который мог бы ее заменить? Да, думаю, именно в этом и заключается причина, почему я не выгнала ее коленом под зад». «Послушай, если тебе в туфлю попал камешек, надо его вытряхнуть». «У меня нет для этого времени», — огрызнулась она и в доказательство сунула Тайлеру свой распухший органайзер. «Глянь сюда!»